Она кивает, извлекает чемоданчик из-под стола, внутри портативный компьютер-бух. Sony, конечно, тот самый, которым пользуются только истинные арийцы. Беленький, очень симпатичный. Лизнув палец, я касаюсь кнопки. Система автоматически распознает мою ДНК, начинается загрузка. Светится экран, система Сакура, как обычно, думает долго, с подвисаниями. Слышна чарующая музыка колокольчиков. «Взяла в аренду», — отвечает Ольга на немой вопрос. 500 йен заплатила картой». Я стучу по клавишам. Захожу в раздел «Сёгуне», где у меня особый кабинет с управлением видеокамерами. Я могу смотреть запись из любой точки в мире. 3 камеры установлены в храме Одина, 2 в моей квартире. Пароль «Асгард». Не очень изобретательно, согласен. Ставлю режим реального времени. Поворачиваю камеру. В храм Одина набилось столько народу, яблоку упасть негде. Многие в пятнистом камуфляже и черной форме спецназ СС. Есть люди и в штатском. Они оглядываются вокруг, ходят, рассматривают. Камера транслирует картинку с зерном, но на лицах заметна печать удивления. Еще бы. Я сам так удивлялся, придя в себя после обморока. Алтарь с жертвенником плавает в воздухе, как привидение. Проекция фильма ужасов. Он полупрозрачен, просматривается насквозь. Стены грота колеблются, как морская волна. Их пронизывает зыби. Один из военных приближается к изваянию Рубицаля, духа повелителя гномов. Да-да, это мой любимец, скорчившийся старичок с белой бородой. Работа хорошего скульптора, вырублен из пещерного гранита. О, сейчас будет сюрприз. Эсэсовец дотрагивается и... Наверное, кричит от ужаса. Его рука полностью погружается внутрь Рюбицаля. Фигура кажется монолитной, но на деле она словно из жидкости. Не камень, а вязкая субстанция, наподобие киселя. Он не знает, что в этом ряду имелось 5 каменных божеств, а не одно. Остальные пропали, стоило мне упасть в обморок. Да и не только они. Куда-то делся и жертвенный козел. Отрядом военных командует человек в серой рубашке и серых же брюках. Отдает приказы. Они вытягиваются перед ним. Он большой начальник. Его лицо мне незнакомо. На всякий случай подвожу камеру ближе. Он поворачивается. Я делаю снимок. Один, второй. Изображение вдруг вспыхивает и резко гаснет. В чем дело? Он выстрелил в камеру. Спокойно поясняет Ольга. С минуты на минуту эти люди будут в вашей квартире. Вот почему мы здесь. Меня прорезало предчувствие, что мое убежище скоро обнаружат. За мной придут. В ближайшее время. Я не ошиблась. Со щелчком закрываю крышку буха. Наполняю фарфор самогоном. Зергут. Я вдыхаю первозданный аромат деревенского первача. Восстановим события по крупицам. Хотя, собственно, там нечего и восстанавливать. Я вернулся домой. Вы были прикованы наручниками к постели. Я подошел к вам, чтобы их отстегнуть. Я обвожу взглядом залив. Над океаном кричат чайки. Официантка вежливо кланяется очередному посетителю. Выдохнув, залпом выпиваю. Хватаю палочками капусту. Мы оказались здесь, за 10 000 километров от Москвы. Что произошло?